Никогда бы не подумал, что смерть Стива Палмера так ударит по Марку Брэдли. Ведь это не первая смерть, с которой мы сталкиваемся на пути. Брэдли стал хмурым. Он никогда не был особенно добрым, но сейчас в его глазах плескалась глухая черная злоба. Я уже видел такой взгляд. Сегодня утром. В зеркале. Ты же разговорил с старьевщика, Алекс? Да. Что удалось узнать? Спросил он. Брэдли сидел за обеденным столом, уставившись на кофейник и сжимал кулаки. Медленно, будто представлял перед собой тех, кто убил Стива. Это был закрытый экипаж, запряженный двумя лошадьми. В дом вошли три человека. Один остался на козлах. Через некоторое время послышались выстрелы. Убийцы вернулись где-то через 10 минут, и один из них изрядно прихрамывал. Палмер все-таки успел. Удовлетворенно кивнул Марк. Он всегда хорошо стрелял. Люди погибают, Брэдли. Так иногда случается. Ты это знаешь не хуже меня. Знаю. Думаешь, мне от этого легче? Нет. Девушку, начал он и осекся. Что? Не понял я. Девушку жалко. Она и правда влюбилась в этого бездельника. По крайней мере, она умерла счастливой. Это уже немало. Я поднялся и взял шляпу с вешалки. Пойду немного прогуляюсь. И куда же это вы собрались, мистер Талицкий? Покосился Брэдли. Не переживай. К вечеру вернусь. Не вздумай напиться. Что ты себе позволя... Перестань, Брэдли. Игры и сопли закончились. Стив Палмер был и моим другом. Мне пойти с тобой? Нет. Будет лучше, если я пойду один. Я вышел из дома, осмотрелся и повернул в сторону центра. На ходу вытащил из кармана визитную карточку, на которой красовалась надпись. Сэмюэль Вульф, консультант, Брум-стрит 10, Вустер. Да, может быть, я поступаю совершенно безрассудно, отправляясь на встречу с часовщиками. Но что-то мне подсказывает, что эти парни в котелках и очках-консервах не станут меня убивать. По крайней мере, сразу. Это уже много. Риск? Конечно, был. В пределах разумного. Я не собираюсь жить вечно. Хотели бы убить, давно бы убили. Брум-стрит 10. По этому адресу находился большой особняк с приличным садом, огороженный высоким забором из кованых прутьев. Сторожка привратника. Неплохо они устроились. Привратник будто бы и не удивился. Хотя, чему ему удивляться? Пришел человек и пришел. Мало ли, по каким делам здесь люди ходят. Он проводил меня почти до дверей, где передал на руки чопорному дворецкому. Мелькнула дикая мысль, что я ошибся. Не похоже это место на логово часовщиков. С другой стороны, можно подумать, много я их видел. Меня проводили в библиотеку и попросили подождать. Не прошло и 5 минут, как за спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидел мужчину лет 50 с небольшим. Даже не знаю, как описать его внешность. Темные волосы с проседью, зачесанные на бок, короткие бакенбарды, внушительный нос и очень внимательные глаза. Широкие скулы, узкий подбородок. Обычная одежда. Серый сюртук, жилет, белая сорочка и галстук с алмазной заколкой. Ничего общего с ребятами, которые выглядят как ярые поклонники стимпанка. И это никакой не Сэмюэль Вульф. Этого человека я видел впервые. «Добрый день. Рад, что вы согласились встретиться, мистер Талицкий», — сказал он. «Добрый день», — кивнул я. «Мне стало любопытно, что это за разногласия, о которых я даже не подозреваю?» «Знаете, Александр, все вы знаете и прекрасно понимаете. Прошу», — он показал на кресло рядом с журнальным столиком. «Кстати, очень красивый». Когда мы сели, он несколько секунд молчал, а потом поджал губы и кивнул. «Вы убили наших людей». «Мистер...» — я сделал паузу, ожидая, что он представится. «Митчелл. Дэвид Митчелл». «Я много кого убивал, мистер Митчелл. Всех и не упомню. Остальные, в отличие от моих подчиненных, меня мало интересуют. Это были мои люди, а их нельзя убивать безнаказанно. Простите, но хотелось бы узнать их имена. Для начала. Боюсь, что имена вам ничего не скажут. Разве что имя Грега Джойса, который погиб от вашей руки в округе Ривертаун. Вот вы о ком. Тогда вынужден вас разочаровать. Это сделал не я. Мистер Талицкий, он слегка поморщился. Вы можете мне не верить, но я не убивал мистера Джойса. Человек, которого мы послали в русские земли. Этот человек погиб от лап медведя-шатуна. Единственный часовщик, чья кровь на моих руках, это неизвестный мужчина, который зачем-то в меня выстрелил, когда я искал потерявшегося ребенка. Это было... Примерно в середине лета. Кстати, он выстрелил подло, в спину. Мне повезло, что он промахнулся. Он хотел меня добить, но получил заряд картечи. В грудь, а не в спину, если это вас интересует. Чистой воды самооборона. Допустим. Мне незачем с вами воевать, мистер Митчелл. И я, признаюсь, не понимаю, чем привлек внимание ваших людей и заслужил их неприязнь. Это будет долгий разговор, мистер Талицкий. Я никуда не тороплюсь. Увы, но я тороплюсь. Сегодня должен покинуть Вустер. Он улыбнулся и развел руками. Дела не ждут. Тем не менее, очень рад, что вы решили пойти нам навстречу. Мне... Я сделал небольшую паузу. Мне нужна ваша помощь, мистер Митчелл. Что? Помощь? Да. Вчера вечером был убит мой друг. Стив Палмер. Это не мы. Знаю. Иначе я пришел бы сюда не один. С Марком Брэдли? Возможно. Вы не слишком самоуверены, мистер Талицкий? Аккурат, я усмехнулся и закончил по-русски. В плепорцию. Он улыбнулся. Скупо, одними уголками губ. Оценил, стало быть, шутку, и русский язык этот мистер Митчелл знает. Хорошо знает, в тонкостях. Что же вы хотите? Хочу знать, кто это сделал. Мы не вмешиваемся в дела подобного рода. Но ваши люди общались с господином Кротовым, заметил я. Это дела иного рода. И они никаким образом не связаны с вашим противостоянием. Хотелось бы верить. Ваше право. С Кротовым я разберусь сам. После. Сейчас я хочу отомстить за смерть своего друга. Ну что же? Он помолчал несколько секунд, словно взвешивая мои слова. Будь по-вашему. Через 3 дня вам доставят необходимую информацию. Разумеется, с некоторыми фактами, которые сможете проверить, чтобы убедиться в ее подлинности. Благодарю вас. Через 2 месяца я буду в Брикстоуне. Там мы встретимся и продолжим наш разговор. С удовольствием, кивнул я и поднялся. Аудиенция, как понимаю, закончена. Настало время действовать. Он поправил очки и посмотрел на меня с эдакой легкой улыбкой. Вы совершенная противоположность вашему брату, Александр. Скажите, мистер Митчелл, уже стоя на пороге, я остановился и обернулся. Кто вы? Простите. Кто вы такие, мистер Митчелл? Нас называют часовщиками. Вам подвластно время? Увы, это не так. Мы обычные люди, которые знают немного больше остальных. Остальные люди не путешествуют по другим мирам. Давайте отложим этот разговор, мистер Талицкий. Поговорим, когда вы разберетесь со своими обидчиками. Хорошо. Дела завертелись с бешеной скоростью. Особенно для этого неторопливого времени. Через 3 дня, как мне и обещал мистер Митчелл, посыльный принес довольно пухлый конверт. Я просмотрел эти бумаги и передал Марку Брэдли. Он, несмотря на похоронное настроение, даже выругался. От удивления. После чего засел в гостиной и разложил все документы на столе. Судя по кофейнику и коробке сигар, надолго. В тот же день пришло еще два письма. Так уж совпало. На самом деле письма были получены еще вчера, но старик Харт немного приболел и не мог известить о полученной на мое имя корреспонденции. Первое письмо пришло из Форт-Росса, от Назара Ивановича Кирсанова. Если запамятовали, порученец статского советника Ростовского. Он прислал некоторую информацию, которую удалось собрать о русском купце, уличенном в связях с Кротовым. Самое интересное, что ничего особенного на эту персону не обнаружили. Эдакий тихий торговец. Лесопилка у него имеется. Пиломатериалы возит в Устер. Не богат, но зажиточен. Две дочери, сын-подросток, жена, теща и любовница. Все как у людей. Чинно, благородно и даже слегка скучно. Второе письмо пришло из Ривертауна от Катрин. Она благодарила меня за информацию и обещала написать шефу, чтобы уточнить некоторые детали вустерского происшествия. Ответил обоим корреспондентам и вернулся домой. «Хочу тебя обрадовать, Талицкий», — сказал Брэдли, когда я вошел в гостиную. Он стоял у окна и курил сигару. «Чем?» «За тобой следили». «Вот как? Кто именно?» «Глянь!» Марк осторожно отогнул занавеску и показал мне двух неприметных мужчин, которые стояли на другой стороне улицы и беседовали. «Сразу оба?» «Нет. Второй приглядывает за нашим домом. С самого утра здесь топчется». «Может, прижмем?» «Зачем?» – пожал плечами Брэдли. «Все, что нам нужно, есть в этих бумагах. Осталось проверить подлинность этих фактов, и можно будет нанести визит этим молодчикам». «Кто убил Палмера? Кто-то из людей Кротова?» «Нет. Кучка местных бандитов». «Когда начнем?» «Начнем?» – переспросил Брэдли и задумался. Потом посмотрел на улицу, прищурился и кивнул. «Пожалуй, завтра и начнем. Эти парни уже зажились на белом свете. Пора их под землю прятать».